Но Клавы тут не было. Был лишь неизвестно, как оказавшийся ее малый. Озадаченный Левчук побежал по Ниве к Ольшаннику. Ух, гады!» — шептал он про себя, оглядываясь и слыша, как уже совсем близко заливались лаем собаки. Несомненно, они учуяли его и с минуты на минуту могли настигнуть воржи. Но, к счастью, ольшанничек темнел уже рядом. Только он с младенцем на руках успел сунуться в его спасительную темень, как сзади взмыла в небо очередная ракета, и длинная трескучая очередь разрывных прошлась по ветвям. Ослепительно яркий свет, перемешанный с причудливой путаницей теней, обрушился на него сзади, несколько трасс мелькнули над головой, обдав его треском разрывных пуль и мелким крошевом веток. Он нечаянно упал на бок, испугавшись, что так далеко не уйдет, что бежать с младенцем здесь невозможно. Но и бросить его в тот самый момент, когда сзади мчались собаки, у него не хватило решимости. Он не знал, чем это для него обернется минуту спустя. И слепо рванул в кустарник, левым плечом раздвигая ветви, а полой пиджака прикрывая младенца, который смиренно затих в тепле, слабо перебирая ножками в мокрой пеленке. Первый проблеск рассвета застал его на краю нелюдимого болота в редком качковатом ольшаннике. Наступал новый день, далеким нездешним светом занялся восточный закраек неба, вокруг стали различимы кусты, черные кривые ольхи, травянистая заболоть под ногами. Местность была незнакомая. Левчук давно уже перепутал все направления и петлял по каким-то заболоченным перелескам и вырубкам, перешел мокрую травянистую лужайку и снова забился в чащу ольшанника. В молодой плотный ельничек он не полез, обошел его стороной и все оглядывался и слушал, хотя и без того было очевидно, его догоняли. Всю ночь сзади то тише, то громче заливались лаем собаки. В темноте они отстали от него, но след не теряли и с наступлением утра заметно торопились, наверстывая упущенное. С непривычной неловкостью он придерживал за пазухой маленькое теплое тельце и думал, хотя бы скорее деревня, хутор, лесная сторожка или просто случайный человек в лесу, чтобы можно было оставить у него младенца. Сам он, как ни старался, уже не мог спасти эту жизнь. У самого для того не было возможности. К тому же становилось все очевиднее, что немцы от него не отвяжутся. Вчера их было семеро, ночью стало побольше. Они имели пулемет, собак и ракеты. Видно, на этом направлении они замышляют что-то серьезное и имеют для того силу. А он, дурак, надумал тут проскочить в Первомайскую. Нашел место. Он устало бежал краем поросшего ольшанником болота и не мог решить, что ему делать, обходить болото вокруг или лезть в воду. У него еще было в запасе несколько минут, еще можно было поискать убежище. Но без крайней нужды лезть в холодную воду не очень хотелось. Думалось, где-то же она кончится, и он обойдет болото. Однако, судя по всему, болото было огромное и тянулось издалека. Он бежал по извилистым его берегам около часа, а оно не кончалось. Ночная стрельба слышалась теперь справа. Но отдельные выстрелы раздавались также сзади и слева. Похоже, во всех направлениях шли бои. Он же забрел в неведомый лесной закуток и бежал в ту сторону, куда его гнали преследователи. Малый за пазухой все больше начинал беспокоиться, выгибаться, дергаться, но хорошо завернутый в шелковой пеленке пока терпеливо молчал. И Левчук с острой тревогой подумал, что будет, если он расплачется? Разве он способен понять, что если им не поможет счастливый случай, то очень скоро оба они распластаются в кустарнике, посеченные автоматными очередями? Еще их могут затравить овчарками, а то схватят, выведут на большак и подвесят на телеграфном крюке за челюсть, чтобы умирали долго и мучительно, как некогда Трофим Дыло,